Аркадий Тимофеевич Аверченко. Продувной мальчишка. Читает Алексей Богдасаров. Первый разговор о елке между Володькой и мамой возник дня за три до Рождества. И возник не преднамеренно, а скорее случайно, по дурацкому звуковому совпадению. Намазывая за вечерним чаем кусок хлеба маслом, мама откусила кусочек и поморщилась. «Масло-то», — проворчала она, — «совсем елкое». «А у меня елка будет?» — осведомился Володька, с шумом схлебывая с ложки чай. «Еще что выдумал? Не будет у тебя елки. Не до жиру быть бы живу. Сама без перчаток хожу». «Ловко», — сказал Володька. «У других детей сколько угодно елков. А у меня будто я и не человек. Попробуй сам устроить, тогда и увидишь». «Ну и устрою. Большая важность. Еще почище твоей будет. Где мой картуз?» «Опять на улицу? И что это за ребенок такой? Скоро совсем уличным мальчишкой сделаешься. Был бы жив отец, он бы тебе...» Но так и не узнал Володька, что бы сделал с ним отец. Мать еще только добиралась до второй половины фразы, а он уже гигантскими прыжками спускался по лестнице, меняя на некоторых поворотах способ передвижения, съезжая на перилах верхом. На улице Володька сразу принял важный серьезный вид, как и полагалось владельцу многотысячного сокровища. Дело в том, что в кармане Володьки лежал огромный бриллиант, найденный им вчера на улице. Большой сверкающий камень величиной с лесной орех. На этот бриллиант Володька возлагал очень большие надежды. Не только елка, а, пожалуй, и мать можно обеспечить. «Интересно бы знать, сколько в нем карат», — думал Володька, солидно натянув огромный картуз на самый носишко и прошмыгивая между ногами прохожих. «Вообще, нужно сказать, голова Володьки...» Самый прихотливый склад обрывков разных сведений, знаний, наблюдений, фраз и изречений. В некоторых отношениях он грязно невежествен. Например, откуда-то подцепил сведения, что бриллианты взвешиваются на караты, и в то же время совершенно не знает, какой губернии их город, сколько будет, если умножить 32 на 18, и почему от электрической лампочки нельзя закурить папироски. Практическая же его мудрость вся целиком заключалась в трех поговорках, вставляемых им всюду сообразно обстоятельствам. «Бедному жениться ночь коротка, была не была, повидаться надо, и не до жиру быть бы живу». Последняя поговорка была, конечно, заимствована у матери, а первые две черт его знает у кого. Войдя в ювелирный магазин, Володька засунул руку в карман и спросил: «Бриллианты покупаете?» «Ну и покупаем. А что?» «Свесьте-ка, сколько каратов в этой штучке?» «Да это простое стекло», — усмехнувшись, сказал ювелир. «Все вы так говорите», — солидно возразил Володя. «Ну вот, поразговаривай тут еще. Проваливай!» Многокаратный бриллиант весьма непочтительно полетел на пол. «Эх!» — кряхтя нагнулся Володя за развенчанным камнем. «Бедному жениться ночь коротка! Сволочи! Будто не могли потерять настоящий бриллиант! Хи, ловко, нечего сказать! Ну что ж, не до жиру быть бы живу! Пойду наймусь в театр!» Эта мысль, надо признаться, была уже давно лелеяна Володькой. Слыхивал он кое от кого, что иногда в театрах для игры требуются мальчики. Но как приняться за эту штуку, он совершенно не знал. Однако не в характере Володьки было раздумывать. Дойдя до театра, он одну секунду запнулся о порог, потом смело шагнул вперед и для собственного оживления и бодрости прошептал себе под нос: «Но была не была, повидаться надо». Подошел к человеку, отрывавшему билеты, и, задрав голову, спросил деловито: «Вам мальчики тут нужны, чтобы играть?» Пошел, пошел, не болтайся тут. Подождав, пока билетер отвернулся, Володька протиснулся между входящей публикой и сразу очутился перед заветной дверью, за которой гремела музыка. — Ваш билет, молодой человек, — остановила его билетерша. — Слушайте, — сказал Володька, — тут у вас в театре сидит один господин с черной бородой. У него дома случилось несчастье, жена умерла. Меня прислали за ним. Позовите-ка его. — Ну, стану я там твою черную бороду искать. Иди сам и ищи. Володька, заложив руки в карманы, победоносно вступил в театр и сейчас же, высмотрев свободную ложу, уселся в ней, устремив на сцену свой критический взор. Сзади кто-то похлопал по плечу. Оглянулся Володька, офицер с дамой. — Эта ложа занята, — холодно заметил Володька. — Кем? — Мною. Разве не видите? Дама рассмеялась. Офицер направился было к капельдинеру, но дама остановила его. — Пусть посидит с нами, хорошо? Он такой маленький и такой важный. Хочешь с нами сидеть? — Сидите уж, — разрешил Володька. — Это что у вас, программка? А ну дайте. Так сидели трое до конца первой серии. — Уже конец? — грустно удивился Володька, когда занавес опустился. — Бедному жениться ночь коротка. — Эта программка вам уже не нужна? — Не нужна. Можешь взять ее на память о такой приятной встрече. Володька деловито осведомился. — Почем платили? — 5 рублей. — Продам на вторую серию, — подумал Володька, и, подцепив по пути из соседней ложи еще одну брошенную программку, бодро отправился с этим товаром к главному выходу. Когда он вернулся домой, голодный, но довольный, у него в кармане вместо фальшивого бриллианта были 2 настоящие 5-рублевки. На другое утро Володька, зажав в кулак свой оборотный капитал, долго бродил по улицам, присматриваясь к деловой жизни города и прикидывая глазом, во что бы лучше вложить свои денежки. А когда он стоял у огромного зеркального окна кафе, его осенило. «Была не была, повидаться надо», — подстегнул он сам себя, нахально входя в кафе. «Что тебе, мальчик?» — спросила продавщица. «Скажите, пожалуйста, тут не приходила дама с серым мехом и с золотой сумочкой?» «Нет, не было». «Ага, ну, значит, еще не пришла. Я подожду ее». И уселся за столик. «Главное, — подумал он, — втереться сюда. Попробуй-ка выгони потом. Я такой рев подыму». Он притаился в темном уголку и стал выжидать, шныряя черными глазенками во все стороны. Через 2 столика от него старик дочитал газету, сложил ее и принялся за кофе. «Господин, — шепнул Володька, подойдя к нему, — сколько заплатили за газету?» 5 рублей. «Продайте за 2. Все равно ведь прочитали». «А зачем она тебе?» «Продам. Заработаю». «О-о-о! Да ты, брат, деляга! Ну на! Вот тебе трешница с дачи. Хочешь сдобного хлеба кусочек?» «Я не нищий», — с достоинством возразил Володька. «Только вот на елку заработаю и шабаш. Не до жиру быть бы живу». Через 30 минут у Володьки было 5 газетных листов, немного измятых, но вполне приличных на вид. Дама с серым мехом и с золотой сумочкой так и не пришла. Есть некоторые основания думать, что существовала она только в разгоряченном Володькином воображении. Прочитав с превеликим трудом совершенно ему непонятный заголовок «Новая позиция Ллойд Джорджа», Володька как безумный помчался по улице, размахивая своими газетами и вопя во всю мощь: «Интересные новости! Новая позиция Ллойд Джорджа! Цена 5 рублей! Новая позиция за 5 рублей! А перед обедом, после ряда газетных операций, его можно было видеть идущим с маленькой коробочкой конфет и сосредоточенным выражением лица, еле видимого из-под огромной фуражки. На скамейке сидел праздный господин, лениво покуривая папиросу. — Господин, — подошел к нему Володька, — можно вас что-то спросить? — Спрашивай, отроче, валяй. — Если полфунта конфет, 27 штук стоит 55 рублей, так сколько стоит штука? — Точно, брат, трудно сказать. Но около 2 рублей штука, а что? — Значит, по 5 рублей выгодно продавать? — Ловко. Может, купите? — Я куплю пару с тем, чтобы ты сам их и съел. — Нет, не надо. Я не нищий. Я только торгую. — Да купите. Может, знакомому мальчику отдадите? — Эх, ма, уговорил. Ну, давай на Керенку, что ли? Володькина мать пришла со своей белошвейной работы поздно вечером. На столе, за которым, положив голову на руки, сладко спал Володька, стояла крохотная елочка, украшенная парой яблок, одной свечечкой и 3-4 картонажами, и все это имело прижалкий вид. У основания елки были разложены подарки. Чтобы не было сомнения, что кому предназначено, около цветных карандашей была положена бумажка с корявой надписью «Дли Володи», а около пары теплых перчаток другая бумажка с еще более корявым предназначением «Дли Мами». Крепко спал продувной мальчишка, и неизвестно где, в каких сферах витала его хитрая купеческая душонка.